Через проход от них свое место занял чопорный мужчина в магловском пиджаке с серебристой щетиной усов под носом. Он достал палочку и превратил свой цилиндр в веер, чтобы обмахиваться на июльской жаре. За ним сидели несколько незнакомых колдунов, явно не из Британии. Невилл, увидев интерес, негромко прокомментировал, что это боевые товарищи лорда Элджерона из Африки, где они вместе сражались против Гриндевальда. Дин, который оказался большим поклонником магловского спорта, некоего аналога квиддича, футбола и автогонок, да это же почти как Формула-1. «Круто», — сказал он, когда ребята пригласили пойти его с ними. Негромко расспрашивал Арчи о том, как проходят вообще эти бега. Не то, чтобы Арчи много знал, но ударить перед темнокожим приятелем в грязь не мог и то ли выдумывал, то ли домысливал ответы на его вопросы. Тя перевел взгляд на верхнюю часть трибун. На самом верху стоял круглолицый невысокий колдун в праздничной светлой мантии, одновременно похожий на Невилла и на распорядителя, его кузена, видимо, именинник. Он изящно проводил к месту на верхней части трибун пожилую колдунью с явно нездоровым лицом, одетую во все черное. «Это мисс Блэк», – прошептал Невиллу. Дядя не верил, что она прибудет, ведь она так враждовала с прадедушкой и прабабушкой, но они как раз не смогли. Тя подумал, что завидует Невиллу, у которого так много родни. «А во, это же профессор МакГонагалл», – прошептал Дин. «Действительно», – покрасневший юноша-распорядитель провел профессора и декана Хогвартса до одного из мест на верхней части трибун. Профессор, вопреки своему школьному облику, была одета гораздо менее строго, а ее остроконечная шляпа переливалась и блестела на солнце. Среди других гостей, которых разглядели ребята, были и профессор Флитвик с супругой, и профессор Спраут, и несколько других преподавателей из Хогвартса, разные чиновники министерства, несколько явно квиддичных звезд, судя по их походке, и, конечно, сам Альбус Дамблдор. Напротив трибун, словно по волшебству, вырос небольшой деревянный помост, на котором тут же возникла колдунья средних лет. «Добрый день, дорогие гости! Сегодня мы празднуем день рождения, юбилей моего неповторимого наставника и руководителя, внештатного преподавателя магического университета Сорбонны, кавалера ордена Мерлина второй степени, семьянина, чистокровного мага и обладателя лучших качеств, лорда Элджерона Лонгботтома». Гости, а вместе с ними и ребята, воодушевленно захлопали. «Прежде, чем я передам слово юбилеру, хочу рассказать программу сегодняшнего праздника, пусть для многих она и не является сюрпризом». Женщина перечислила последовательность заездов: три на гиппогрифах, скачки, бегай конкур, три на фистралах, два заезда скачек, трех- и пятилетние фистралы, и также конкур, и отметила, что завершится программа свободным соревновательным залетом всех желающих, у кого есть лицензия на полеты на метле. В этом месте гости рассмеялись, по трассе забегов с призовым фондом 200 галлеонов. Наконец, приглашаю и передаю слово юбилеру, лорду Лонгботтому. Гости зашлись овациями. Хлопок на трибунах, Тя подавил желание заозираться, как это сделал Артур, и вот старик в щегольской мантии уже стоит на помосте. Сняв залихватским движением шляпу, он, словно по волшебству, достал оттуда невероятно красивый букет каких-то волшебных цветов, тут же распустившихся всеми цветами радуги, которые вручил женщине. Гости зааплодировали. «Сонорус», — проколдовал он, — «дорогие мои гости, друзья, коллеги и соратники, я так счастлив видеть весь цвет магической Британии, всех моих родных и друзей сегодня здесь, на празднике в честь моего юбилея. Я не буду лукавить, зная смущение многих из вас, ваше появление здесь, это уже подарок для меня, потому не нужно думать, как преодолеть эту неловкость. Ну, и после нашего маленького торжества и гонки будет банкет». Гости зааплодировали вновь, еще более рьяно, чем во все предыдущие разы. С еще одним хлопком пожилой маг, показывая свою удаль, вернулся на место. Слово взяла давишняя женщина, все еще обнимая букет цветов, подаренный юбилером. «Итак, гран-при Суффолка в честь юбилея лорда Лонгботтома объявляется открытым. Спонсором первого заезда является семья Огден из Суффолка. Лорд Лонгботтом благодарит их за содействие в организации и желает всяческих успехов на новых рынках». Пока женщина-распорядитель перечисляла имена жокеев, их цвета и клички гиппогрифов, Тя с грустью размышлял, что когда-то так выступал и его собственный дедушка. Лонгботтомы были большим родом, теперь он осознавал, что их состояние было вряд ли меньше, чем у Малфоев или Монтегю, просто вели они себя пристойнее. Наконец, к первому заезду все было готово, и распорядительница, пожелав удачи девятерым наездникам и посоветовав зрителям не стесняться эмоций, дала старт. Прозвучал громкий удар гонга, и девять гиппогрифов ринулись вперед. Не сговариваясь, ребята стали болеть за гиппогрифов, выступавших в цветах их факультетов. Первым чертыхнулся Арчи, жокей Аккерли вылетел из своей колесницы, когда его гиппогриф по какой-то там кличке, Тя не запомнил, взял слишком высокий угол взлета. Толпа гостей гомонила, над трибуной стояли громкие крики, почти каждый болельщик, оглядевшись, Тя увидел надсадно кричащую, прикованную взглядом к соревнующимся гиппогрифам, Макгонагалл выкрикивал что-то в поддержку гонки. Тя даже немного захлестнула всеобщая эйфория. Первый круг, второй, третий, вот уже меньше половины участников в строю, и, наконец, финиш, где первым стал оторвавшийся за полкруга до конца темнокожий жокей по фамилии Перец, выступавший в цветах Рейвенкла. Гости разразились аплодисментами, а лорд Лангбаттом с энтузиазмом пожал руку победителю и одарил его лавровым венком вместе с бутылью огневиски. Второй заезд отличался тем, что жокеи уже были наездниками, то есть соревновались, сидя на спинах гиппогрифов. Это был более опасный вид гонок, скачки, как подсказал сидящий за ребятами старик, мистер Дош, как к нему обратился Невилл. Тут тоже были объявлены разные жокеи и их питомцы, некоторые из которых повторяли участников первого заезда. Глядя на то, как нервно вели себя гиппогрифы, Тя невольно подивился тому, каким мужеством обладал дедушка, а юбиляр, меж тем, громогласно объявил, что хотел бы вновь вернуться в юность, где они с Холлиделом, Пиксом и Ноктом, мужчина с усами, сидевший через проход от ребят, скривился и буркнул что-то про отца, могилу, законы и безрассудность, покорили Британию на гиппогрифах. Наконец, был дан старт, и уважение Тя к деду увеличилось еще сильнее. В итоге первый круг, хотя он и в целом был один, из 12 наездников закончили 7, а остальные либо свалились, либо улетели вообще не весть куда. Один из гиппогрифов промчался в паре футов от голов зрителей, разразившихся бурными криками по поводу неумения, свойственного наезднику. Если без ругательств, сидевший рядом с Невиллом Дин, когда заезд кончился, повернулся к ним с Арчи. «Вы знаете, парни, это круто, конечно, но давайте через неделю сходим на Формулу-1, а, от выражения его лица все, даже Невилл, который был не в курсе нашего обсуждения до того, рассмеялись. Заезд взял никто иной, как Аврор Руфус Скримджер, который, лучась довольством, принял из рук Лангбаттома бутылку вина из собственных виноградников Лангбаттомов. Конкур на гиппогрифах оказался наиболее скучным действом. Маги с Ближнего Востока и вовсе стали выкрикивать явно не самые одобрительные слова, и юбиляр вмешался, прервав это действо. Возникла пауза, в которую стали готовить коседлов кефистралов. «Это что такое?» – изумленно спросил Дин, когда первых фистралов за сбрую вывели на стартовую решетку. «Левитирующие попоны, а какой смысл?» «О, мистер Томас», – неожиданно ответил ему Дамблдор. Все ребята тут же мигом обернулись и покраснели. Оказывается, директор сидел бок о бок с мистером Дожем, не менее старым волшебником, и еще несколькими столь же умудренными магами. «Это лишь значит, что вы счастливы в неведении. Я не покривлю душой, если скажу, что и я, и другие гости сегодняшнего юбилея хотели бы тоже не видеть фистралов. Проще говоря, Альбус пытается вам сказать», — прервала его сварливо крайне пожилая женщина, выглядевшая в полтора раза старше Дамблдора, — «что фистралов видят те, кто видел смерть другого человека. Понимаете, да, Аво? Вот вам и Аво, молодой человек», — хмуро припечатала она. «Надо в школе учить уроки, а не заниматься ерундой. Ну же, Батильда», — примирительно заговорил Дамблдор, но Тя уже не слушал его. Прозвучал гонг, и конкурсанты, включая внука юбиляра и нескольких еще смутно знакомых лиц, взмыли в воздух. Защелкали колдокамеры репортеров, снимающих наиболее эффектные кадры, а вереница наездников, ничуть не медленнее гиппогрифов, продолжила соревнование. Три круга выявили, что победителем оказался молодцеватый мистер Уизли, рыжеволосый и подтянутый. Как ни странно, это был не кто-то из тех Уизли, о ком слышал Тя. Беллиус, которому похлопала даже нелюдимая старуха Блэк в дальнем углу трибуны, поклонился и получил из рук юбиляра венок и скидочный купон в ТТ на добрую сотню галлеонов. Четвертый заезд дня был длиннее, пятилетние фистралы бежали 5 кругов, и скучнее. Под палящим солнцем и ребята, и гости, многие из которых были уже не молоды, устали, и как только заезд закончился, многие стали прощаться с уставшим вручать награды Элджернам. «Наверное, нам тоже стоит идти», – пробормотал Арчи, которому явно напекло солнцем. «Только как? О, не беспокойтесь, я прослежу за ребятами, леди Августа», – это снова заговорил Дамблдор. «Пара минут, и я вернусь». Победителем оказался человек с труднопроизносимой фамилией, поляки. Фыркнул Дож, ничем не лучше индусов, как ни гляди, которому достался небольшой серебряный кубок, который он горделиво поднял вверх под вспышки колдокамер. Наконец, объявили банкет и старт гонки, которые должны были начаться одновременно. Многие квиддичисты, что были на трибуне, тут же отправились за метлами, а один из гостей, видимо, связанный с индустрией метел, стал рекламировать гостям Nimbus 2001, самую новую модель. «Мистер Nimbus», — одернула его МакГонагалл, оказавшаяся невесть как рядом, когда мужчина ринулся рекламировать ее компании Тиа и еще нескольким школьникам со старших курсов, подтянувшихся к этому разговору, «прекратите заниматься ажиотациями. Все равно ваши метлы не сертифицированы для школы». Мадам МакГонагалл, не остался в долгу мистер Nimbus, не вы ли пробивали у Бэгмина сертификацию прежней модели прошлой осенью? Невилл поманил ребят за собой, и все четверо благоразумно покинули место припираний. Вскоре они спустились вниз с трибуны по той же лесенке, где уже стоял беседовавший о чем-то с Августой Лангбаттом Дамблдор. К сожалению, Николас уже уничтожил единственный экземпляр, как я не уговаривал его. «Это показывает ваше отношение к нашей проблеме, Дамблдор», — ровным голосом отвечала ему Августа. «Нет никаких гарантий, что это средство избавило бы их от страданий, а не продлило их на еще одну жизнь», — возражал директор. Невилл паник. Тебе захотелось его как-то подбодрить. «Спасибо за приглашение, Невилл. Это было очень классное мероприятие». «Да», — поддержал Дин. «Только мороженого не хватило, а то мы зажарились». Арчи так и вовсе едва не растекся. Тот что-то пропыхтел. «Спасибо, что пришли, ребята», — растроганно ответил Невилл, когда они спустились, наконец, вниз. «Я мне, честно, очень приятно». И он взглянул твердо в глаза Теодору. «Теодор, я не сказал этого тогда. Спасибо тебе, что не выдал Гермиону. Ей и так не сладко было на факультете, и Уизли было совершенно ни к чему знать правду». Невилл протянул ему руку, и Теодор с удовлетворением ее пожал. Наконец, Дамблдор обратил внимание на компанию. «Ну что же, друзья», — подмигнул он троим приятелям, — «отправимся же в Лондон». Он протянул вперед кусок веревки, за который ребята взялись. Тиа видел, как светятся чары Дамблдора, по-своему отличающиеся от того, как был зачарован предыдущий портал. Более четкие, более стройные, более докончить мысль ему не удалось, знакомое ощущение повело его вверх, но без какой-либо боли или дискомфорта, и опустило на землю. Они оказались на специальной операционной площадке у самого банка. «Ну что, мальчики, как вам понравилось сегодняшнее представление?» — спросил с прищуром директор. Ребята в разнобой поблагодарили его за помощь с переносом и заверили, что им понравилось. Директор предложил сопроводить их до кафе «Фортескью» за мороженым, которое, как он заверил, было нужно каждому после такой жары, и по пути расспросил каждого, что он думает о профессоре Квиррелле. «Увы, мне придется вас покинуть», — улыбнулся в бороду директор, которому на каждом шагу приходилось останавливаться и приветствовать, благодарить или перебрасываться словами с магами, колдунами и волшебниками, чародеями и заклинателями, каждые из которых бежали по своим делам. «Квиррелл более не профессор в Хогвартсе, как вы, думаю, все в курсе, а мне посоветовали кандидатуру на следующий год в министерстве. Думаю, вы все удивитесь, узнав, кто это». Попрощавшись с директором, ребята завершили насыщенный день мороженым. Действительно, оно было нужно каждому из них. Глава 16. 12 июля 1992. Сильверстоун, Великобритания. «Вот, вот это круто», — приговаривал Дин, затаскивая за собой Теодора все выше на трибуну. «Гран-при Формулы-1 в Великобритании собрало в одном месте столько людей, сколько тебя никогда в жизни в одном месте не видел. Это что?» — спросил он, глядя на толпу. «Прежде, чем подняться на трибуну, маглы всего мира съехались на эту твою формулу». «А, не, это меньше, чем на матче премьер-лиги ходит», — пренебрежительно махнул рукой Томас тогда. Сейчас, глядя с высоты не одного десятка футов на огромные трибуны под ним, заполненные сотнями людей, Теодор вдруг столкнулся с вопросом, который его очень не кстати взволновал. Сколько в Британии маглов, и сколько, в Британии, магов? Наконец, Дин добрался до мест, указанных в билетах, и сел вместе с Теа. Ветер непривычно ощущался. Утром Теа попросил отца подстричь его с помощью чар. В итоге у Теа оставалась копна волос на верхней части головы, а по бокам, за висками, было почти под корень выбрито. Сам он не оценил такую прическу, но парням понравилось. Арчи, впрочем, отказался составить компанию ребятам, он продолжал работать над своими художествами, а Невилл отписался, что, к сожалению, бабушка не отпустит его в такое маглолюдное место. Столько людей, повторил про себя Теодор, в одном месте на его памяти никогда не собирались. Он был почти уверен, что на островах живет магов не больше, чем всего людей даже на их трибуне. Странно выглядящие машины, колеса которых были вынесены вне корпуса, хрупкие и ломкие на вид, тронулись, но почему-то не пытались обгонять друг друга. «Это круг прогрева», — пояснил Дин. «Я вообще в первый раз вижу вживую, но читал очень много про гонки, по-моему, будет круто». Он волновался, понял Теа, что Нокту не понравится. Не желая задеть приятеля, Теа вернулся из своих мыслей к созерцанию шоу и, улыбнувшись, захлопал. Его хлопки подхватила толпа. «Это же Сенна, волшебник!» – завопил Дин, даже подскочив с места, указывая на одну из машин, ехавшую третьей. Многие зрители засвистели, кто-то начал размахивать флагами. В глазах Теа рябило от обилия цветов. Он решил, что будет болеть за этого волшебника, не просто же так он волшебник, раз соревнуется с маглами в таком странном виде спорта. Наконец, машины вновь вернулись на стартовые позиции, выстроившись по очереди, прямо как гиппогрифы или фистралы. Комментатор дал обратный отсчет, загорелись какие-то цветные лампы, потом погасли, и только тогда все машины дернулись и помчали вперед, уже не пытаясь друг с другом обходиться без борьбы. Одни машины обгоняли другие, кого-то с кем-то столкнуло, Теа потерялся даже от громких звуков, с которыми ревели машины, шумом толпы комментатора. Круг за кругом машины преодолевали расстояние, оказалось, они были куда как более выносливы, чем гиппогрифы или фистралы, и кругов было аж 60. В очередной раз, когда машины промчались мимо, уже не вплотную преследуя друг друга, Теа стало чуть более скучно, и он сосредоточился на маговосприятии мира. К удивлению, он увидел, что некоторые флажки в руках болельщиков являются зачарованными, и таких ни один и не два. Были и люди явно со следами чар, девушка со странной внешностью и ее отец на 4 ряда ниже, например, или профессор Снейп собственной персоной через 3 ряда от них, сердито смотревший на табло с фамилиями пилотов. Он как будто почувствовал чье-то внимание, и Теа резко сел обратно, вжимаясь в кресло. Меж тем, гонка продолжалась. За круг до финиша в боксы заехал волшебник по фамилии Сенна, не за него ли болели маги, подумалось Теа, и смотреть стало неинтересно. Тем не менее, мальчики остались на церемонию награждения, и Дин, переполненный эмоциями от крутости и захватывающей атмосферы мероприятия, заразил этим настроем и Теодора. Обратно они снова добирались на магловском транспорте, и Теа даже показалось, что на перроне он видел декана, но это явно было не так, ведь зачем профессору Хогвартса ехать среди маглов? В конце июля вновь прилетели письма из Хогвартса. Приложенный список покупок, к которому парни активно готовились эти 3 недели, подсчитывая бюджет на 3, Дин сходил домой несколько раз, но мама разрешила ему не появляться до самого следующего года, кинжал был слишком злым, отец – рассерженным, а сама мама была рада, что не ей придется тратить деньги на непутевого сына, как расстроенно назвал сам себя приятель. Мало-помалу ребята стали даже колдовать дома, шутливо играясь. Когда Артур не занимался художествами, в комнату он им запрещал заходить, они часто пытались баловаться. Таким Нотхолл Теодору нравился гораздо больше. Он с содроганием сердца представлял, как было бы ему грустно и одиноко, если бы не было ни мягкого, доброго, верного Артура, ни уже сроднившегося с ними храброго, безрассудного во многом, отчаянно смелого Дина, который был готов пожертвовать собой ради друзей. Кошмаров, к слову, со временем стало меньше, теперь их все 3 видели не каждый день, а через день, или даже через 2. Открыв свои письма, ребята с удивлением обнаружили, что их фантазии, которые они обсуждали, читая про награждение ведьмополитена в начале лета, оказались пророческими, и что действительно Гилдерой Локхарт, или его какой-то большой фанат, то бишь, сам Гилдер и Локхарт, заключили ребята хором, включили в программу второго курса все книги этого великого автора скопом. Тя тут же бросился писать письмо Блейзу, с которым вел некоторую переписку все лето, чтобы предложить ему купить только половину от этих книг, а вторую половину купит уже Тя. Дин тут же начал сочинять послание на отдельном листе бумаги с перьевой ручкой, которая ему тоже очень понравилась, для Симуса, а Артур, аналогичное сразу для двоих барсуков, маглорожденного Джастина, у которого отец был не то чиновником, не то аристократом, и горделивого шотландца Макмиллана, у которого семья хоть и владела монополией на волшебную шерсть и числилась в поставщиках Хогвартса и министерства, но была до нельзя прижимистой, что Ашер не донашивал одежду за братом. Сова, к несчастью, была лишь одна, поэтому два других письма парням пришлось отправлять, заявившись в косой переулок, что было логично и оправдано, но дорого. Стремясь успеть до повышения цен, которое всегда следовало после рассылки писем Хогвартса, парни с независимым видом прогулялись по основным точкам продажи. Книги во Флориш и Блоттс еще не подорожали, поэтому парни, скрипя сердцем, купили три комплекта по основным дисциплинам, что обошлось им в 12 галлеонов в сумме, и закупились ингредиентами, для чего отправились аж в Дувр. Цены там были ниже, со слов Джереми, по причине близости континента, графство Кент было ближе всего ко французской Нормандии. Сравнив цены с лондонскими, ребята были вынуждены согласиться, несмотря на менее широкий выбор, действительно, цены были несколько ниже. Если бы Тя умел быстро считать проценты в уме относительно запутанных цен в Сиклях и Кнатах, он бы обнаружил, что наценка косой аллеи составляла аж 15% по отношению к Дувру. Закончив с покупками, парни вернулись обратно в Нотхолл, когда Дин предложил вернуться на побережье и искупаться в море. «А это как?» – спросил Артур, который уже намывался пойти дальше рисовать. «В смысле в море? Ну, заходим в морскую воду и плывем», – пожал плечами Дин. «Вы что, хотите сказать, никогда не купались?» Переглянувшись, ребята покачали головами. «Серьезно, даже в реке здесь, в Темзе, посреди Макдловского города? Да ну, ты чего?» Наперебой открестились Гэмп и Нот. «А чего такого?» — фыркнул Дин. «Мы с бандой купались ночью, причем нагишом. Один приятель тогда без исподнего вернулся домой, ему попало. Он грустно вздохнул. А сейчас он уже все сторчался. Тем летом похоронили», — ответил он на незаданный вопрос. «Вы вот про порошок тот недавно вспоминали? С тех пор я даже мысли не могу представить». Дин сверкнул глазами и сжал кулаки, но тотчас же расслабился. Так что, в конечном итоге все трое согласились, только идея плавать нагишом ни у кого из них не вызвала особого энтузиазма, а исподнее, как напугал Дин, могло сорвать морской волной. Поэтому все трое сбегали в тематический магазин «Надежды», путь до которого и обратно съел у них полтора часа, и в итоге в 5 вечера были вновь в магическом квартале Дувра. Выйдя в Макдловский мир, не сразу это получилось сделать, а местные не особо горели желанием помогать, ребята неожиданно столкнулись нос к носу с семейством Малфоев, одетых вполне по макдловской моде, что возвращались в магический квартал, судя по резиновому кругу в руках Драка, как раз с пляжа. Глаза Драка Малфоя сначала расширились, он побледнел, хотя, казалось бы, потом покрылся красными пятнами и остановился, но был подтолкнут в спину отцом, таким же бледным, но затем сделал вид, как будто бы никого не знает. Тя и ребята переглянулись, но никто из них ничего не сказал, пока они не отошли на несколько десятков шагов от стенки, отделявшей квартал магов от макдловских. Это мне показалось, или Драко Малфой в макдловской одежде возвращался с пляжа сейчас, озвучил мысль Дин. Это хороший повод для давления на него, хищно улыбнулся Тя. Продолжив путь и узнав дорогу от местных макдлов, ребята через каких-то 20 минут пришли на пляж. Они предусмотрительно не взяли с собой ничего ценного, только небольшой мешочек с летучим порохом, который спрятали по пути в неприметном, как им показалось, месте. В целом бояться им, как казалось, было нечего. Дувр был небольшим курортным городком, где таки же, как они, пляжных туристов было едва ли не больше, чем местных. По крайней мере, так говорил Дин. Купаться в море было необычно. Тя плавать не умел, поэтому сначала просто зашел по плечи в воду, а потом Дин научил их с Арчи держаться на воде. Не с первого раза, но у него получилось, и еще час или около того ребята беззаботно плескались. Когда они выбрались на берег, оказалось, что их вещи кто-то трогал и что-то искал, а в итоге Тя лишился своего пола. Соленая вода, высохнув, неприятно стягивала кожу, а поднявшийся прибрежный ветер усугублял раздражение, поэтому, недолго думая, в сумерках ребята ринулись в сторону дома. Тем неприятнее было обнаружить, что из неприметного места пакетик с летучим порохом достала какая-то компания маглов из троих темнокожих парней на вид не старше их самих. Эти идиоты лежали без движения рядом, в том же закоулке, а порох был рассыпан на земле. «Чё это с ними?» – озадаченно пробормотал Артур. Присев на колени, он хотел было потормошить одного из юношей, но тот вдруг дернулся. «Ай, твою мать, страшно! Они что, занюхнули это?» – аж задохнулся от гнева Дин. «Кажется, надо звать Авроров», – выдохнул Тя. «Это наше нарушение, конечно, но лучше будет признаться. Разве нет, у тебя палочки нет?» – огрызнулся Артур, которого напугало то резкое движение. Один из пацанов замычал что-то нечленораздельное и попытался подняться. Дин перешагнул через другого, не подававшего признаков жизни, и помог ему сесть, облокотившись на стену. В глазах у мальчишки, едва старше самого Дина, проносились силуэты. Все трое озадаченно наклонились над его лицом. «Это как?» – пробормотал Тя. «Никогда не слышал». Под местом, где валялся мальчишка, лежал полупустой пакетик с порохом. Арчи, заметив его, схватил и убрал в карман бриджи. «Пойдем, пока Тя совсем не замерз», – позвал он друзей. Глава 17. 1 сентября в этом году выдалось хмурым. Хогвартс-экспресс, на который никто ребят не провожал, они были практически предоставлены сами себе весь август, отъезжал от платформы на вокзале Кингс-Кросс, оставляя у тебя ощущение приятно закончившихся каникул. На самом деле, он уже устал отдыхать во многом, да и соскучился по учебе как таковой, и по атмосфере волшебного Хогвартса в частности. На платформе с ними встретился Блейз, как из пушки влетевший в Тя с объятиями, едва не целовавший его и остальных. Уже в купе он объяснил, что последние 3 недели провел в окружении чопорных немецких старушек, пока его мать играла очередную свадьбу с очередным неудачником, попавшимся на ее чары, в фигуральном смысле. Уже когда они садились в вагон, Тя, увидев группу Уизли, почему-то без Рональда, который, вероятно, уже был в купе с Поттером, понял, что маленькая девочка с рыжими кудряшками по имени Джинни в этом году шла в Хогвартс. Это осознание его одновременно приободрило и напугало, вдохновило и обездвижило. И делало так каждый раз, когда он возвращался к этой мысли. Он не был знаком с ней, сестрой 5 или 6, сколько их там, братьев, не знал, как она росла и кто был героем ее первых сказок, но был практически уверен, что она попадет на Гриффиндор, и будет настоящей гриффиндоркой. Не то, чтобы это было препятствием для общения или дружбы, вон, Дин не дал бы соврать, как и скромно улыбавшийся шуткам Забини Невиллу, тоже подсевший в их купе. Но это было нужно себе осознать, понять и зафиксировать. Сейчас Тя понимал, что не знает, кем он хочет быть. На занятиях по чарам он хотел стать искусным чароплетом. На астрономии, вдумчивым исследователем небесных тел, рассчитывающим новые чары и заклятия относительно положения звезд, чтобы придать им оптимальный вид. На трансфигурации, мастером, подобным Дамблдору, может, даже анимагом. Вне занятий, когда он задумывался над тем, что видел и знал, ему хотелось быть политиком. Политиком, который смог бы искоренить несправедливость, причем не просто членом Визингомата, где его отец потерял голос из-за поддержки Темного Лорда, но не место, что должно было вернуться к Теодору после совершеннолетия, но министром, и не повторить ошибок, что совершил его отец. Крепко задумавшись, он и не заметил, как поезд набрал ход. Где-то в одном из купе сидела маленькая, но не такая уж и беззащитная Джинни, внучка Пруэттов и Блэков. Да, он изучил ее генеалогию, чисто случайно, после встречи с Беллиусом Уизли на юбилей лорда Лонгботтома, наследница могучих чистокровных династий, великих в разных смыслах, и ему очень хотелось, чтобы их детское знакомство переросло в милую семейную историю, такую, какую наверняка рассказывают уже своим детям за семейным обедом. Что удивительно, но на церемонии распределения не оказалось ни Поттера, ни Уизли, Рональда. До замка они добраться должны были бы, вряд ли фестралы так напугали бы их обоих, чтобы не поехать в Хогвартс. И все же, Тя бы и не заметил этой странной особенности, если бы не злобное бурчание Малфоя. Никто из них не стал первым говорить друг с другом по поводу той встречи в Дувре, и мальчики ограничились короткими кивками приветствия. На Слизерин распределились 7 мальчишек, некоторые со знакомыми фамилиями: Флинт, Монтегю, опять же, Брэкс, Тафт, Дженкинс, иные, незнакомые на память Теодору, Стоун и Харпер, и 3 девочки, Помфри, еще входя в зал, махавшая своей родственнице за преподавательским столом, Мерчбэнкс и Паддингтон. Зачисления в другие факультеты Теодор в принципе не стремился запоминать, хотя лица некоторых ребят запали ему в голову, а единственный человек, в распределении которого он хотел удостовериться, действительно отправилась в Гриффиндор. Краем глаза наблюдая за рассадкой первокурсников, Теа отметил, что во главе стола первокурсников сел Монтегю, рядом с ним – Брэкс, а напротив, рядом с Забини – Флинт. Остальные сели дальше, их рассадка не особо интересовала Теодора. При этом он заметил, что Мерчбэнкс явно шокирована своим распределением, и лишь сила воли удерживала ее от того, чтобы расплакаться. Когда церемония закончилась, Дамблдор вновь пригласил эльфов накрыть всем на стол, и Теа во второй раз в жизни с трепетом наблюдал за тем, как изящно, умело и ловко эти маленькие существа делают свою работу на уровне тонких чар, гораздо более детальных и умелых, что ли, слово было подобрать тяжело, чем чары людей. Учебная жизнь потекла своим чередом. Оказалось, что Уизли и Поттер прибыли по какой-то причине в замок не на поезде, а на летающем автомобиле. Представив себе летающие хрупкие Феррари или Макларен, Теодор рассмеялся, но слухи подтвердила лично миссис Уизли, приславшая своему сыну громовещальное письмо. Такие чары Теа видел впервые, огненно-красные, зачарованные с яростью и злобой, они разродились в громкий, на весь трапезный зал, разнос, учиненный несчастному Рональду. Малфой не упустил шанса поиздеваться над гриффиндорцем, и Теа, на фоне своих душевных метаний, от души перед сном в тот день пожелал Драко хорошенько пронести с животом. Впрочем, состоявшееся на следующий день первое занятие с Гилдероем Локхартом, которое было почему-то сдвоенным с Гриффиндором, мало было нам зелий, пробурчал Гойл, было само по себе достаточно хорошей встряской для Малфоя. Тест, который Локхарт раздал всем студентам, поверг в уныние. Теа был уверен, что человек с такими регалиями будет представлять хоть что-то, но нет, он действительно задал вопросы о своем любимом цвете. Не ответив ни на один пункт, Теодор сдал пустой тест, как и некоторые сокурсники, включая Малфоя и Поттера, а грязнокровка Гринджер, пока Локхарт самозабвенно читал ее ответы, кивая на правильные, громко заявила, что всем стоило бы уважать преподавателя и прочитать его материалы до начала семестра. Теа взял было первую книгу в руки, но она называлась «Встречи с вампирами», что отбило всякое желание ее читать. Вторая книга, «Духи на дорогах», была достаточно интересной, но бессодержательной, а на большее у Теа не хватило терпения. Закончив беседу про свои способности, Локонс вкратце упомянул, что взял такую манеру начала преподавания у своего наставника из университета Сорбонны, мастера Радзивилла. «Это было то немногое, в чем я с ним по итогу согласился», — мило улыбнулся он. «Хотя наши взгляды по главному научному вопросу, связи магических тварей и источников магии, кардинально расходятся, в путешествии, куда он меня отправил, я и совершил все свои подвиги». Это зацепило Теодора. Если Локхарт действительно провел какое-то время в Сорбонне именно по тому вопросу, что был интересен ему до их пор, Дин, сидевший через ряд от Теа, который, само собой, сидел с Блейзом, призывно хмыкнул, когда увидел, что друг вновь закопался в мысли. Теа решил, что надо нарваться на отработку у Локхарта, чтобы расспросить его подробнее. Последовавший за этим всем фарс в виде корнуэллийских пикси, от которых Локхарт отступил позорным образом в свои покои, был крайне идиотичен, все повели себя неправильно. Теа не мог сказать, что повел правильно себя он, когда на чистой ярости испепелил крылья пикси, попытавшегося выхватить его палочку, а затем забросил полуразумное инвалидное создание в клетку, но то, что сделал Невиллу, пытаясь отмахаться учебником, было верхом неразумности. В итоге Теодору пришлось под прикрытием Дина, Симуса и Блейза вспоминать, как колдуются чары облегчения веса, чтобы снять приятеля с верхотуры, пока все остальные студенты спаслись бегством. Досталось всем пятерым, поэтому следующие занятия они все впятером пропустили, пусть и получили по несколько баллов от явившегося все же в больничное крыло Локхарта. В тот раз Малфой не решился свести счеты с Поттером, выбежав с криками из класса одним из первых, что было предметом обсуждения и холодных взглядов Гринграсс еще длительное время, ведь Драко, к как галантный джентльмен, отпихнул ее с дороги прямо в Браун, из-за чего обе упали. Тем не менее, от своего он, очевидно, не отказался. Спустя полторы недели учебы в воскресенье Флинты, старший и младший, младшего старший нещадно гонял, хотя тот был и рад, а перед однокурсниками строил грудь колесом, приволокли в гостиную десяток свертков с новыми метлами. «Это спонсорская помощь», — с важным видом объяснял Малфой, поглядывая в сторону хмурого Хиггса. Когда отборочные, Флинт, Маркус развернулся к Малфою, глядя на него сверху вниз, и пристально смотрел несколько десятков секунд. «Ты хочешь попробоваться на ловца, а, драка?» — возмущенно прошипел Хиггс. «Поэтому, я боюсь, Терри», — проговорил Флинт ровным, ничего не выражающим голосом при всей гостиной, что в этом сезоне Драколюциус будет единственным, кто будет пробоваться на ловца. Обсуждать это не нужно. Теренс Хиггс так и замер с открытым ртом, пытаясь отдышаться. Средний Монтегю положил ему руку на плечо, подбадривая, и потянул его обратно в кресло. Опустившись со стоном, Хиггс, рассказывавший всем, что хочет использовать сборную факультета как трамплин в какую-нибудь команду, заплакал. «Мистер Малфой, вероятно, очень хочет побороться с мистером Поттером», — высоким голосом сказала одна из пятикурсниц. «Но мне кажется, что лучше бы он попытался позвать его на свидание, чем вот так ломать чужие судьбы». «Адри!» — взревел Флинт, пока Малфой покрывался красными пятнами. «Никаких сраных комментариев, ясно. Метлы от Малфоя нам помогут выиграть у всех в этом году». «Безобразно!» — прошептала еле слышно стоящая рядом Миллисента. Теодор был как никогда с ней согласен. Покинув гостиную, Теодор вместе с Блейзом отправился в библиотеку, чтобы приступить к выполнению домашних заданий, полученных в течение недели. Там их уже дожидался приступивший к работе Арчи, рядом с которым лежал блокнот с набросками, к которым он то и дело возвращался, отвлекаясь от пособия по трансфигурации. Тепло поздоровавшись, Теа и Блейз, добавившие эмоций, рассказали о переполохе с метлами, а Арчи в ответ на это заметил, что Седрик Дигарри, капитан и ловец сборной Хаффлпаффа, наверняка смог бы обставить Малфоя на любой метле, как и Поттер, что конкретно мы с Блейзом уже почти видели на первом курсе, а, может, даже и Чанг. Когда зашла речь Рейвенкла, Артур заозирался, как будто бы в поисках кого-то. «Ты чего, Арчи?» — спросил Тя, отвлекаясь от оглавления книги по чарам. «Кого-то ищешь? Дин сегодня отрабатывает у Снипа вместе с Невиллом». «Нет, мы же про Рейвенкла». Он выглядел потерянным. «Где же она? Кто? Саллиен, Перкс, которая с Рейвенкла». Он даже повысил голос, но спохватился. «Вы ее не видели?» Теодор попробовал вспомнить. На праздничном пиру распределения он заметил лишь отсутствие Поттера и Уизли, и то по наводке Малфоя. За сокурсниками с Рейвенкла он не слишком следил, хотя на гербологии, спаренной с ними, у Спраут ее точно не было, подтверждая его мысли, прошептал со страхом на лице Забини. Иногда он был слишком эмоциональным. «Может, она?» «Нет, я читал все некрологи в Пророке этим летом», — мотнул головой Арчи, удивив этим Тя. «Там были Бибриджи, а из детей, кто-то из брандбоков утонул в Шотландском озере, с четвертого курса нашего, но больше, никого». «Перевелась в Дурмстранг, в такую даль, он вообще где?» «Это школа в горах севера России», — ответил Блейз. «Туда поступают многие немцы и скандинавы, славяне, а русские взяли эту крепость в блокаду после своей революции в начале века. Говорят на своих языках, обучение проходит языковыми группами, а девочек берут только достойных. У меня там учился дедушка, мамин отец». Мальчики переглянулись. «Вряд ли туда бы взяли», — подвел черту обсуждению Теодор, Саллиен Перкс. Каждый из них задумался над этой загадкой, сосредоточившись на работе над своей собственной задачей. Через час, когда Теа набрал материалы и написал уже 2 дюйма по заданной теме, к ним присоединились Дин, Симус и Невилл. Последнему явно на пользу шло наличие компании, он за последние недели стал более собранным, да и одобрение бабушки за то, что Невилл нашел себе друзей, явно играло не последнюю роль. Арчи тут же вывалил на гриффиндорцев рассуждения парней на тему пропажи Саллиен, после чего Симус, хлопнув себя по лбу, вскочил из-за стола и скрылся куда-то за стеллаж. Лишь ребята успели недоуменно проводить его взглядами, как тотчас же он вернулся вместе со смутно знакомым парнишкой из Рейвенкла. «Терребут», — представил Симус, — «в этом году вместе отдыхали на мне. Прошу любить и жаловать». Ребята вежливо, будто знакомясь в первый раз, пожали друг другу руки и подвинулись, давая Терри возможность сесть. «Ну, Терри», — улыбнулся хищно Симус, — «рассказывай, что ты знаешь про отсутствие перкс». «Ну смутился Рейвенклавец. Тя вспомнил, что он на одно превосходно получил больше его самого. Тут, собственно, не о чем рассказывать. Я видел ее на каникулах один раз, еще до писем. Она была сильно расстроена, потому что ее отец тяжело заболел, укус какой-то дряни магической, и семья не смогла оплатить ей обучение в школе. Он пожал плечами, давая понять, что на этом история заканчивается. «О, Мерлин», – прошептал Невилл, – «как неловко». Тя стиснул кулаки. Он никогда не относился к перкс слишком хорошо, она прибилась к их компании, будучи зазнайкой, легкой версией преснопамятной Гринджер, постоянно встревала в их разговоры, хотя была, вроде как, сама по себе. Но вот, Артур к ней привязался, хоть и не сразу понял, что Саллиэн больше нет в их окружении, да и сам он, думая об этом, понял, что она стала частью ассоциации со школьной жизнью. Но больше всего, конечно, его разозлило то, что на обучение в школе Саллиэн не хватило денег. Министерство оплачивало обучение маглорожденных, того же Дина, Гринджер, да и других, но не могло помочь юной чистокровной ведьме из бедной, но честной семьи. Теодор почувствовал желание высказаться, но его опередил Арчи. «Давайте напишем ей письмо, все вместе, и ты, Бут, тоже. Но, Гэмп, мы никогда не общались даже, это не важно». Ребята расшумелись, и через пару минут к облюбованному ими рабочему месту пришла мадам Пинс, взмахом палочки отправив все их книги по своим местам, а самим ребятам прошипев грозное: «Вон». Гриффиндорцы тут же развили кипучую деятельность. Откуда-то достали абсолютно счастливого первокурсника с красного факультета, грязнокровку с колдокамерой. Те оставалось только подивиться. В косом он видел, как такие аппараты стоили 150 галлеонов, невероятные деньги, сравнимые с чистокровными князлами или новейшими метлами, который должен был снять их компанию на колдофото. Когда Тя попытался заикнуться о цели, его зашикали со всех сторон и поставили в центр компании. Так и получилось. К вечеру юный маньяк, Дин, контролировавший процесс, с улыбкой рассказал, что этот Колин Гриффиндорской спальни устроил настоящую лабораторию Зельевара, бесконечно ругаясь с соседями-чистокровками, притащил 10 копий снимка. Компания второкурсников на фоне Хогвартса о чем-то непринужденно болтала. Вот кто-то из них начинал махать в камеру, к этому присоединялись и остальные, даже сам Тя, а потом они возвращались к разговору. По центру стоял Нот, справа от него Гэмп, затем Лонгботтом и Бут, слева Забини, Томас и Финниган. Единение всех факультетов, не иначе. К этому времени был готов текст. Письмо на 4 страницы содержало в себе короткие, или не короткие, послание от каждого из ребят. Тя постарался ограничиться кратко. «Н, я знаю, что тебя могло задевать мое, да и всех наших ребят, отношение в прошлом году. И все же, пусть мне тяжело в этом признаться, и еще тяжелее оставить это признание на бумаге, мне, как и остальным, не хватает тебя здесь, в Хогвартсе. Мы все безмерно поддерживаем тебя на расстоянии и скучаем. Теперь я знаю, чего хочу добиться в жизни. Того, чтобы все волшебники, независимо от происхождения, достатка или способностей, могли обучаться в Хогвартсе наравне со всеми сверстниками. Надеюсь, наше послание поднимет тебе настроение. ТН». Незадолго до отбоя ребята гурьбой наведались в башню с совами и отправили пухлый конверт, купленный там же за кнат в специальном автомате, адресату С. Перкс. На конверте, привязанном к лапке совы, проявилось: «Сурри, Акстит, 3-я улица, Пом, 4. Глава 18. Ответ от Перкс пришел буквально на следующий день. Письмо пришло Артуру, но вскрывать он его один не стал. После завтрака, рискуя опоздать на занятия, ребята столпились за дверьми трапезного зала, вызывая удивление старшекурсников всех 4 факультетов, явно не привыкших к такому «братанию», как назвал это Дигарри. Письмо было написано на дешевой бумаге, плотной и немного сероватой. Чернила тут и там расплывались, никто из них не сказал этого вслух, но все поняли, что дело было в слезах. По очереди читая, мальчики передавали друг другу листы. «Ребята, я безмерно тронута и совершенно раздавлена вашим вниманием. Мое сердце разрывается на части все это лето от осознания того, что я не смогу больше никогда вернуться в Хогвартс. От того, что меня никогда больше не похвалит профессор Флитвик, не пожурит профессор Спраут, не снимет баллы профессор Снейп, но при этом я рыдаю от осознания счастья от того, что у меня нашлись друзья в этой поистине волшебной школе. Друзья, которые вспомнили обо мне и написали столько неожиданно хорошего. Невилл, я верю, что у тебя обязательно все получится. Я безмерно тронута, что ты счел мой пример важным, и что именно моя подсказка дала тебе возможность понять, как работают созвездия в разное время года. Я хотела бы вновь оказаться там, где помогла тебе тогда. Артур, ты, я не знаю, правильно ли такое говорить. Весь прошлый год ты казался мне самовлюбленным дураком, помешанным на этой выскочке из семьи Бобров, но в итоге влюбленной дурой оказалась я. Теперь, конечно, я понимаю, что нам никогда не суждено быть вместе. Тем горше мне. Твои рисунки, особенно тот, что ты срисовал с меня, навеки в моей памяти. В другой жизни я бы училась колдовать чары защитника, вспоминая тот неловкий момент, когда ты показал мне их, Симус. После твоих, неразборчиво, розыгрышей, выродок ты лепрекона, я могу лишь пожелать тебе затолкнуть свои дурацкие идеи в зад близнецам Уизли. Надеюсь, ты найдешь себя на поприще Аврора. Дин, Блейз, спасибо за теплые слова. Теодор, я буду голосовать за тебя руками и ногами, вся моя семья и соседи станут это делать, если ты действительно добьешься того, о чем написал. Пусть это будут не пустые слова, пожалуйста, и я верю, что у тебя может получиться. Теренс, мне очень приятно, что хоть кто-то из людей, с которыми мы жили в одной башне, вспомнил про мое существование. Передай, пожалуйста, Патил, что она дура. Спасибо. Саллиэн Перкс, недоучка. Когда ребята дочитали, оказалось, что все это время сверху на них смотрели несколько привидений и портретов, тоже вчитывавшихся в слова, оставленные маленькой светловолосой девочкой за много миль от Хогвартса, переполненной эмоциями и жалостью к себе. Ударил гонг, знаменующий начало урока, и ребята спешно ринулись в сторону своих кабинетов. Лишь запыхавшийся Невилл успел удивленно заметить, что все четыре сосуда с самоцветами, что отражали факультетский счет, увеличили число очков на 50 у каждого факультета. За исключением событий вокруг отчисления Перкс, которая все же наделала шуму, в тот же день Дамблдор обратился с пространной речью, обличающей Министерство магии, где недавно переизбрали Фаджа с активной поддержкой ультраконсерваторов. Потом в «Пророке» вышла статья против самой школы, где анонимные ученики критиковали Дамблдора за тролля, Цербера и дракона, невесть как оказавшихся в школе в 1991 году. Затем там же вышло опровержение, построенное на том, что это все недоказанные случаи, и, наконец, журналистское расследование мисс Скитер, которое по бухгалтерской отчетности Хогвартса, к которой доступа у нее быть не могло, выявило, что школа продала ингредиентов объемом в 1,5 тролля, но никаких церберов и драконов не значилось. Так вот, за исключением событий вокруг Перкс, следующие 2 месяца учебы в целом пролетели почти незаметно. Нарваться на отработки у Локхарта Тиа не смог, так как профессор улыбка делал вид, что не воспринимает издевательских усмешек, а переходить незримую черту Тиа не позволяло самоуважение. Домашних заданий стало будто бы втрое больше, сложных тем, вдвое больше, даже в библиотеке с ребятами, в компанию которых плотно вошли и гриффиндорцы, и Бут, болтать было некогда. Арчи записался в клуб игры в плюй камни и кружок рисования, Симус затащил Дина и Невилла в Хоргфлитвику, обещая, что там будет весело. По рассказам весело было только самому Симусу, который смеялся и над студентами, поющими в разнобой, и над профессором, что пытался настроить магический камертон так, чтобы сгладить неравенство голосов, и над самим собой. Сам Тиа погряз в трансфигурации, так, что даже не преуспевавший Уизли заметил в насмешке, что Нот потерял хват. Проблема с трансфигурацией была достаточно сложной. На очередном занятии в начале октября все студенты отрабатывали практику превращения чашки в крысу. Как ни удивительно, это заставило его переосмыслить свое мировоззрение. Винсент Крэп, так и оставаясь неуклюжим увольнем, худшим по ловкости в потоке, случайно смахнул его крысу, отползшую на край стола, на пол. Трансфигурированная по форме, согласно заданию, но не по сути, чашка разлетелась на несколько крупных осколков, однако каждый из них продолжал быть частью псевдоживой крысы. От того зрелища, что пришло несколько раз в кошмарных снах, Тиа было дурно и потом, а мысль о том, что любой предмет мог состоять из нескольких отдельных частей, полностью выбило его из трансфигурации. До того один из лучших в потоке по этому предмету, он перестал демонстрировать вообще хоть что-то, получая все более и более увеличенные теоретические задания, которые не давали результата. Нот понимал, как должен работать принцип трансфигурации, понимал, как именно строится волевая форма этого особого раздела чар, так глубоко разбираемого в Хогвартсе, но не мог сосредоточиться на том, что любой объект был нецельным. Все это привело к тому, что за неделю до Хэллоуина уже МакГонагалл назначила ему отработку. По пути туда он, решив сократить путь через малоисследованную часть замка, наткнулся на большую лужу на втором этаже. Через пару поворотов оттуда к лестнице к башне, где был класс с трансфигурацией, ему повстречалась Джинни Уизли, едва ли не в первый раз за все время обучения. Он внутренне возликовал. «Добрый день, мисс Уизли», — вежливо поздоровался он с девочкой. Та, не отрываясь от какой-то тетрадки в яркой макгловской обложке, тя подавил раздражение. В конце концов, даже Паркинсон что-то такое в прошлом году использовала для конспектов, кивнула, пробормотав приветствие. «Как вам и погода в середине октября?» От нелепости вопроса тя почувствовал, что краснеет, и нервно проглотил слюну. Джинни даже подняла на него взгляд. Ему показалось, что он был слегка расфокусирован. «Погода, хм», она обернулась к окну, в нише которого сидела. «Мне кажется, что по утрам воздух на улице такой вязкий из-за тумана, что можно в нем застрять, как в киселе. Вы же ели кисель, мистер», в ее глазах мелькнуло узнавание. «Мы с вами не встречались раньше». Девочка захлопнула свою тетрадку и убрала ее в сумку, затем спрыгнула из ниши на пол. Тя подумалось, что она ценит тишину и одиночество, выросши в доме с таким числом братьев. «Я, честно говоря, не был уверен, но, кажется, встречались», — улыбнулся Тя. Джинни нахмурилась, вспоминая. «Вы случайно не в сторону своей башни направляетесь? Я иду к вашему декану». Джинни дернулась. «На отработку, кажется, что нам по пути». «Ты Тя, да?» — спросила она, наконец, вспомнив. Нот почувствовал, как в животе бьются бабочки. «Я не помню, откуда знаю тебя, но, кажется, и правда видела». Они пошли вдвоем в сторону лестницы. «Пару лет назад, кажется», — подсказал он. «В косом, не помню», — ответила, будто бы задумавшись, Джинни. «Мне пора. Всего хорошего, мистер Нот». Нот. Она знала его фамилию, значит, Тя был ей как-то интересен. Он ликовал, глядя, как она уходит в другую сторону на развилке. Спохватившись, Тя взглянул на часы и побежал, опаздывая к декану Гриффиндора. Практика, которую МакГонагалл заставила его отрабатывать, ни капли не помогала Тя. Первые полчаса он безуспешно пытался превратить карандаш во флобер-червя, но мысль о том, что в карандаше есть отдельно грифель и отдельно оболочка, его постоянно сбивали. Наконец, устав слышать постоянно произносимую вербальную формулу без видимых успехов, МакГонагалл отвлеклась от проверки работ и встала из-за стола. «В чем ваша проблема, мистер Нот?» — мягко спросила она, глядя на неподвижный карандаш. «Прямо сейчас, в грифеле», — буркнул раздосадованный Тя грубее, чем хотел. «В грифеле?» — озадаченно спросила профессор. «Да, простите, профессор, но я совершенно не могу представить, как трансфигурирую карандаш, потому что это не карандаш, а деревянная оболочка и грифель внутри». «Вот как? А как же вы превращали спичку, которая есть деревянная палочка и серная головка, в иголку?» Тя замялся с ответом. «Похвально, впрочем, что вы осознали суть того, что каждая вещь есть набор вещей», — отметила она, достав свою волшебную палочку. «Это отличное качество, необходимое для будущего артефактора». Тя изумленно посмотрел на нее. «Профессор Дамблдор упоминал о вашей ХМ-особенности, что вы видите чары так, как они есть». Нот поймал себя на мысли, что за весь день только с Джинервой Уизли он говорил, не пытаясь увидеть волшебство. Ему было неловко обнаружить, что ее мантия, например, могла бы быть не украшена артефактными брошками защиты от простейших чар, которые могли бы применить школьники. Малфой вдолбил в него стереотип, что Уизли нищие голы, пусть он и не хотел в него верить сердцем. «И чары, и заклинания, и проклятия», — продолжила профессор, — «колдуются так, как на это смотрит волшебник. Искусные заклинатели могут чрезвычайно тонко прикладывать свою магию, например, поднимая один листочек из тысячи листьев на земле, а те, кто воспринимает вещи иначе, могут устроить пургу из листьев в осеннем лесу». Нот явственно себе представил, как Гойл пытается поднять листья, и поднимает целый ковер. Эта картина его развеселила. В то же время, все зависит от воли мага. Это ведь ваше собственное восприятие мешает вам превратить карандаш в червя, согласитесь? Она взмахнула палочкой, превращая карандаш в червя, и развоплощая чары. Да, профессор, именно так, тихо подтвердил Тя. Как мне быть с этим? Проявите силу воли, жестко сказала она. Ваша воля должна убедить вас, что перед вами предмет, карандаш, а не отдельно грифель и отдельно древесная оболочка. Иначе, если вы обнаружите, что ваш дом – это отдельные кирпичи в стенах, черепица и деревянные перекрытия, вы не сможете наложить на него охранные чары, как на целый объект. Понимаете, о чем я говорю? Тя вдруг осознал. От этого осознания у него даже закружилась голова, и он сел на стул, схватившись за голову руками. Вижу, что вы поняли. Попробуйте. Нот нервно сглотнул слюну и встал, поставив ноги на ширину плеч. Взмахнув палочкой, он сосредоточился на образе червя, силой выгнав образ карандаша из мыслей. Моргнув, он понял, что флобер-червь, естественно выглядящий, отвратительно склизкий, покрытый ворсинками, как виденный им однажды в утренней каше Малфоя, куда его подкинули Уизли в конце сентября, извивается на столе. «Прекрасно, мистер Нот», — улыбнулась профессор. «Теперь более сложные превращения. В конце вечера, перед ужином Тиа справился со всеми превращениями, которые задолжал за несколько недель, за что его поощрили несколькими баллами. Уже в дверях он вспомнил, что отработка его интересовала изначально другая, у Локхарта. «Профессор, вы не могли бы мне помочь?» – спросил он, перед тем, как попрощаться. «Конечно, мистер Нот, а в чем дело? Вы не могли бы мне назначить отработку у профессора Локхарта?» МакГонагалл взглянула на Теодора поверх очков так, будто бы он сморозил невозможную ерунду. «Вы показались мне умным юношей, Теодор, зачем бы вам?» «Простите, профессор, мне просто хотелось бы задать Локхарту несколько вопросов по его обучению в Сорбонне. Почему-то на уроках он предпочитает цитировать свои книги или ставить сценки с Поттером, нежели чем обсуждать сколь-либо интересные темы. Вот как, хм, дайте взглянуть». МакГонагалл призвала какую-то таблицу заклинанием и начала водить пальцем. «Ужасный первый курс», — не впопад пробормотала она. 15 отработок, и это только первые 2 месяца, ага. У профессора Локхарта уже несколько недель вечера проводит мистер Поттер. Назначаю вам отработку на завтра вместе с мистером Поттером в 4 пополудни у профессора Локхарта. Вы удовлетворены, мистер Нот? Тя поблагодарил профессора и убежал, чтобы успеть на ужин. Теперь осталось лишь понять, что именно он хотел бы узнать у Локхарта. Глава 19. 29 октября 1992. Хогвартс, Шотландия. Всю ночь Тиа ворочался. Сначала ему не удавалось уснуть из-за размышления, что он хочет узнать у Локхарта, и зачем вообще он напросился на отработку, конечно же, из-за источников магии, которые изучал Локхарт в Сорбонне по его же словам, потом о том, как сложно устроен мир вокруг, и как чутко нужно действовать заклинателю, когда он сталкивается с необходимостью наложить чары, потом о том, каким гением чар был отец Уизли, который, по слухам, лично зачаровал ту злополучную машину, на которой прилетели Поттер и Уизли. В общем, выспаться ему не удалось. Все утро он то и дело клевал носом, за что был отправлен Спраут в больничное крыло. Там Тиа получил порцию бодроперцового зелья, пустил дым ушами и прокашлялся. Стало чуть легче. После обеда он только и успел, что забежать в библиотеку, хлопнуть там Арчи, который мечтательно рисовал Нюхлера в своем блокноте, вместо чтения пособий по уходу за мандрагорами, Тиа тоже предпочел бы не читать, благо, уже сделал это эссе раньше, и отправился к Локхарту. По пути Тиа прикинул, как все же быть с настойчивым желанием Артура завести себе Нюхлера. Ребята узнали в магазине в Манчестере, где побывали в августе, что школьные правила большинства школ запрещают брать Нюхлеров и других аттрактивных питомцев с собой. В целом, поглядев на Нюхлера вживую и чуть не лишившись цепочки, которую эти воришки разобрали по звеньям одним взглядом и скрыли в свои кармашки, Тиа согласился с правилами. Гэмпу это все показалось бесконечно милым и забавным, Нот и Томас так не считали, но в итоге что-либо другое Артур покупать с грустным видом отказался, и в Хок они приехали без питомцев. Конечно, можно было бы оставить питомца Артура дома, в Нот-Холле, где он скорее всего бы впал в спячку, или, пробравшись через возможные слабые пятна в защите особняка, сбежал бы в мир Маглов. Это грозило штрафом и разбирательством для ноктов, а лишних денег на штраф не было. Размышляя об этом, Тиа пришел к кабинету Локхарта. Там уже стоял, переминаясь с ноги на ногу, Поттер в свитере макгловского покроя. «Нот», — вытаращился он, — «ты чего здесь делаешь?» Тиа оглядел сокурсника критическим взглядом. «В принципе, ни один, ни второй не слишком интенсивно контактировали друг с другом. У Тиа сложилась своя компания, круг общения на потоке, у Поттера свой, куда входили Браун, Данбар и Малфой, с которыми старался не взаимодействовать Нот, поэтому их общение было скорее эпизодическим. Однако, Нот не мог не отметить, как странно смотрится на Поттере явно вручную, с любовью связанный свитер от кого? Родственников магов, вкупе с едва ли не дырявыми ботинками и протертыми штанами. Под мантией, тоже не бедного, ручного покроя, откуда-то из косого, в которой обычно ходил Поттер, этих особенностей одежды было не видно, но теперь они буквально бросились в глаза. «Профессор МакГонагалл назначила мне отработку с Локхартом», небрежно ухмыльнувшись, пояснил Тиа. «Я усомнился в его компетенции, хочу задать ему ряд вопросов». «Зря», — скривился Поттер. «В итоге он просто заставит нас подписывать от своего имени открытки. Скоро Рождество, а у меня тысячи поклонниц и поклонников по всему земному шару. Хо-хо», — процитировал он Локхарта. Ровно в 4 дверь открылась, впустив обоих мальчиков в кабинет Локхарта. Тот явно занимался чем-то бесполезным. На помосте, где стоял его собственный стол, а рядом горел камин, валялись обрывки бумаги, а сам Локхарт, будто бы не замечая, что-то бормотал себе под нос, держась руками за лоб, пока перо само скользило по бумаге. «Нет, не то», — воскликнул он, а затем, наконец, увидел визитеров. «О, Гарри, ты уже пришел. Как здорово, что ты соблюдаешь пунктуальность», — улыбнулся фирменной улыбкой Локхарт, доставая палочку. Пока он левитировал две высоких стопки конвертов, Поттер изобразил пантомиму тошноты. «Профессор, а нам обязательно подписывать все эти открытки от вас?» — спросил Нот, не трогая перо. «Я не назначал вам отработку, мистер Нот, поэтому не могу сказать, насколько вы заслуживаете такую монотонную работу», — ровным, непридуривающимся голосом произнес Локхарт. «Мистер Поттер поставил под сомнение статут секретности, поэтому пятый раз занимается сизифовым трудом». Локхарт ослепительно улыбнулся, наблюдая, как Гарри задыхается от гнева. «Сизифов труд – это из античных мифов Греции?» – подняв бровь, спросил Теодор. Локхарт кивнул. «Соответственно, вы заставляете его каждый вечер подписывать одни и те же открытки?» именно так, мистер Нот!» – радостно воскликнул Локхарт. Теодор заметил, как Поттер аж продрал одну из открыток, которую уже успел подписать, пером. «Не стоит их царапать, Гарри, такова цена минуты славы. Надеюсь, ты уяснил это для себя. О, Гарри, Гарри, представь, как сильно тобой недовольны все твои однокурсники, ведь на уроках именно ты вновь и вновь в зените славы». Поттер побагровел. «Не останавливайся, Гарри, пиши». Нот даже испугался этого вкрадчивого тона профессора. Поттера тоже пробрало, и он начал быстро-быстро подписывать открытки, даже не заботясь о том, что именно он царапает на них, и едва не на каждой оставляя кляксы. «Так о чем вы со мной так настойчиво хотели поговорить, мистер Нот?» Медленно, едва ли не по слогам, произнес профессор. Его легкость и веселость как будто бы улетучились. «Уж не о моих ли похождениях? Так все написано в книгах, а частные биографии я издавать не собираюсь. Есть официальная,